Варвар просмеялся, сделал серьезное лицо. «Простите, отвлекся. Продолжу. Как только тело несчастного попало на острие, срабатывает другой механизм. Хлоп дунс данс щелк, крышка становится на место. Ловушка снова готова, заряжена и ожидает новую жертву». Ней стоял на краю отверстия, с ужасом смотрел вниз, на большие, отточенные, похожие на мечи, штыри. Почему-то ощущал себя лежачим на дне, проколотым насквозь, истекающим кровью. Кровожадный убивец, не обращая внимания на чувства француза, продолжил хвастовство. «И только я накопал этих замечательных ямок, сразу поскакал к генералу от инфантерии Кутузову, и попросил, чтобы он лично отписал императору, чтобы его величество, в будущем, отметил мое умение и присвоил звание генерала. Ах, месье Ней, сильно сжали маршальский жезл, я так хочу быть генералом». Хмурый француз не разделял настроение князя. «Присвоить генерала?» – недовольного пробурчал он. «За какие-то ямы?» – в ответ закатили глаза и закивали головой. «Признаюсь по секрету, помимо ям, я придумал еще одно чудодейственное средство, которое позволяет ловушкам еще больше убивать и калечить солдат. Просто, мва». Он сложил три пальца в щепотку и поцеловал их. «Это, ядовитый дым. Разжигаем специальную травку. Пускаем дымок по ветру. Солдаты идут, дышат. У них кружится голова. Они кашляют, чихают. И еще больше попадают в ямы. Внутри срабатывает новый скрытый механизм, который поднимает острия вверх. Представляете, дорогой мой маршал». Покрутили рукой невидимую ручку. «Он, сам, поднимает штыри. И несчастные кролики нанизываются, как куропатки на шампур. Ха-ха-ха», шутник заводила снова заливался смехом. «Просто прелестное высказывание, как куропатки на шампур. Надо будет запомнить и всегда повторять». «Да уж», согласился Ней, думая о чем-то своем. «Выдвижные штыри, да ветер с ядовитым дымом». Он осмотрел места расположения ям, перевел взгляд на собеседника, задал давно мучающий вопрос. «Скажите, месье полковник, а вы не боитесь? Теперь я знаю, где стоят ловушки, а также сколько у вас пушек. А если я убегу, а потом все расскажу Бонапарту?» Князь беззаботно махнул рукой. «Дорогой Мишель, вы, французский дворянин, дали слово, что не побежите. А слово чести, стоит многого». Маршал Ней удивленно расширил глаза. Внутри его головы лавиной понеслись вопросы. «Кому, когда я давал слово? Что он несет? Я просидел в подвале весь вечер и ночь, один. Мне даже поговорить было ни с кем, или этому идиоту, даже об этом не сказали». «Господин генерал», к собеседникам подскакал офицер в звании штабс-капитана. «Разрешите обратиться?» Вселенец довольно пожал плечами. «Я еще не генерал, а только полковник, но, мне приятно». «Ладно, один раз, в порядке исключения, позволю, обращайся. Ваше высокопревосходительство, господин генерал», картинно склонили голову. «Очень важное донесение, говори». «Хотелось бы наедине, говори», кивнули в сторону привязанного к лошади пленника. «Я доверяю маршалу, он дворянин, человек чести. Господин генерал, это приказ Кутузова, сказать об этом наедине». «Приказ Кутузова», с сожалением посмотрели на француза. «Простите, месье Ней, несколько минут и я вернусь». Два офицера отъехали в сторону, остановились. «Что, там?» — произнес Ланин, незаметно вытаскивая из кобуры шестизарядный громобой. «Ваше сиятельство», — Левашов краем глаза следил за маршалом, — «потихоньку отъезжает», — добавил движение. «Все, поскакал быстро». Вселенец мгновенно развернулся, прицелился и разрядил в сторону беглеца полный барабан. Бдах-дах-дах-дах-дах-дах, гулко прозвучало в воздухе. Одна из пуль, самая первая и дурная, свистнула, догнала и хорошо процарапала всаднику плечо. «Ушел, гад». Улыбка набежала на лицо Левашова. «Господин штабс-капитан», — требовательно посмотрели на подчиненного, — «а чему вы радуетесь?» «Я, по вашей милости, упустил маршала. Самого, не, мать его за ногу. Так, что пока нового маршала не привезете, награду за старого не получите. Во все ясно?» «Так точно», — ответили, не переставая, радостно скалить зубы. «Ваше сиятельство, так вы меня за него уже наградили?» «Да, это я поторопился». Глава 6. Командир 22-й артиллерийской бригады князь Ланин стоял на вытяжку перед начальством и преданно поедал его глазами. Кутузов завалился на спинку стула. «Ну-с, милостивый государь, когда покажете пойманного маршала?» «Давайте, голубчик, ведите. Посмотрим, поговорим, расспросим о планах Наполеона». Вселенец приподнял левую бровь, переспросил по-французски. «Вот рейхсцеленце, Йеницам принц пас, декуай парлитеон, ваше сиятельство, не понимаю, о чем идет речь, Франц, как же, командующий кивнул в сторону стоящего недалеко князя Багратиона. Петр Иванович утверждает, видели вчера, как твои солдаты пригнали карету с гербами. Внутри было несколько человек и один оказался маршалом Бонапарта. Карета, карета, карета, Ланин сделал вид, что вспоминает. Вчера, вчера, вчера, а, понял, вы, про маршала из кареты, понимаете, тут, произошла призабавная история. Сперва подумали самозванец, а мундир, который нашли внутри кареты, подброшен. Людей в повозке было несколько, и все какие-то неказистые, потрепанные. У одного вообще лицо было в крови. Кому из них принадлежал мундир с орденами, и был ли среди них владелец, было непонятно. Начали разбираться, всех посадили в подвал, а этот прохвост, который оказался маршалом, вскрыл замок в двери камеры. Представляете, обычной, тонкой проволокой, пудовый навесной замок, его здоровые мужики не могут поднять, а он взял и открыл. Дальше, больше, проник в подземный коридор, отогнул прутья решетки, пролез через нее. Прошел незамеченным между караульными, вышел наружу, перебрался через двухметровый забор и скрылся в неизвестном направлении. Надо же, Кутузов встрепенулся, вскинул голову. Очень интересно, и что было дальше? Я бросился в погоню, взял два десятка солдат, сторожевых собак и следопыта. Есть у меня в бригаде умелец, нюх, ваше сиятельство, как у орла. Пошли мы по следу, но этот паршивец дошел до ручья, сбросил сапоги и по воде, босиком, ушел в неизвестное направление. Рассказчик глубоко вздохнул. Короче, потеряли его, остался один жезл. Да, командующий побарабанил пальцами по столу, покачал головой, лихо, прямо не маршал, а леший какой-то, без сапог, в темноте, по ручью. Багратион, привлекая внимание, сделал шаг вперед. Ваше сиятельство, разрешите высказать мнение. Конечно, Петр Иванович, повернулись в сторону командующего второй западной армии. Слушаю. Мне кажется, полковник врет. Что за пудовый замок? Какие сторожевые собаки и следопыты? Где он нашел двухметровый забор? Багратион недовольно сжал кулаки. Скорее всего, солдаты, на радостях, перепились в дым. Заснули возле подвала, оставили дверь открытой. Он спокойно вышел, взял первую попавшуюся лошадь и ускакал. Кутузов поиграл желваками на лице, поежился, поправил шинель на плечах, прищурился, посмотрел на полковника. «Что скажешь, милый человек, так все было?» «Никак нет, ваше сиятельство, убег, босиком, по ручью, всю ночь искали». «Понятно». Кутузов пободал головой в воздух, пошамкал губами, поднял глаза на Ланина. «Ротозей, ты, князь, упустил возможность поймать маршала Наполеона перед наступлением. Считай, звание генерала было в кармане. Это был поступок, достойный того, чтобы я отписал императору. А сейчас, ничего. Пшик, ходи дальше полковником». Вселенец вытянулся, щелкнул каблуками. «Ваше сиятельство, да, я, другого, лучше, приведу, дайте, время». Этот, был старый, потрепанный, лицо разбито в кровь. Вряд ли он знал много. Кутузов закусил губу, поправил шинель. «Ладно, что сделано, то сделано. Беглеца не вернешь. Я тебя зачем позвал? Предупредить. С 9 утра мы с Бонапартом заключили временное перемирие». «Что?» Челюсть вселенца от удивления поползла вниз. «Перемирие, до завтра, до 9. Французам нужно время, чтобы вытащить убитых и раненых. Просили проявить милосердие и человеколюбие. По их подсчетам, ты вчера отправил на тот свет больше 5000. Еще столько же, если не больше, лежат ранеными. Так, что, приказываю, прекрати стрельбу, успокойся, затихни, дай возможность поработать санитарным отрядом». «Как же так?» Вселенец поперхнулся от переизбытка чувств, с недоумением посмотрел на командующего. «Они же, вытаскивая погибших, проведут разведку и узнают все мои секреты, поймут, как работают ловушки и обманки, сообразят, как обойти, и что, с чем я воевать буду, Михаил Илларионович, милейший мой человек, этим соглашением, вы, уничтожаете меня, разрушаете мою оборону, оставляете голым перед войсками Наполеона. У меня одна бригада, одна, а у него, еще 120 тысяч человек». Багратион вышел из угла. «Ваше сиятельство, разрешите ответить, как и чем будем воевать?» Кутузов кивнул. «Хорошо, Петр Иванович, попробуйте». Князь вплотную подошел к Ланину, горящими глазами посмотрел в рассеянное лицо вселенца. «Милостивый государь, Воевать будем, мы, солдаты русской армии, ядрами, пулями, штыками и шпагами. А если потребуется, зубами, ногтями и кулаками. А вы, со своими, никому не нужными ловушками, будете сидеть в своем редуте, смотреть и учиться, как нужно, используя отвагу, мужество и силу русского духа, побеждать на поле боя превосходящего по численности неприятеля. Ланин задумчиво ходил по штабной палатке перед притихшими офицерами. Размышлял, морщился, нарезал круг за кругом. Подчиненные молчали, ждали, гадали, ожидали грозы. Наконец тишина завершилась. «Господа офицеры, я только, что от Кутузова, и у меня для вас две новости. С какой начать? Ваше сиятельство, начните с хорошей». Как всегда, всех опередил штабс-капитан Левашов. «Хорошая новость, сегодня не воюем». «Как не воюем? Почему? Чего вдруг?» Вопросы посыпались, как из рога изобилия. «А почему это хорошая новость?» Кто-то спросил напоследок. «С 9 утра начнется суточное перемирие. Французы будут вытаскивать убитых и раненых. Приказано никого не трогать, огонь не открывать. Так, что, дорогие мои артиллеристы, объявляю, день отдыха. А плохая новость, выходного не будет». Внимательно посмотрели на присутствующих. «Я решил провести всеобщий праздник труда и назвать его ярмарка вакансий». Офицеры начали переглядываться, удивленно пожимать плечами. Ланин продолжил монолог. «Значит, так, Селезнев, бегом в радиоузел, даешь объявление всем желающим, крестьянам, мастеровым, ополченцам, свободным солдатам, женщинам и даже детям, всем, кто придет сегодня к восточной стороне редута узнать, что случилось, что происходит, объяви, всем выдам по 10 рублей, просто за то, что пришли, пришел, поинтересовался, получил 10 рублей, далее, каждый из господ офицеров берет цветной флаг, выбирает место перед редутом, становится и начинает набирать желающих на работу по специальности, о которой скажу позже, формирует группы по 20-50 человек, назначает над ними ответственного унтер-офицера и отправляет на работы. Они трудятся до вечера, после чего все работники получают еще по 20 рублей. Итого мы имеем вокруг редута массовое скопление народа, который ходит, бродит, двигается, чего-то делает. А что, конкретно, врагу непонятно. 2 часа спустя многотысячная толпа желающих поучаствовать в невиданном событии и получить за так безумные деньги, скопилась возле восточной стороны редута. Люди толкались, волновались, шумели, о чем-то спрашивали, переспрашивали, получали ответы, занимали очередь перед разноцветными флагами. Народ подходил и подходил, а в это время, поверх голов, раздавался радостный голос из репродуктора. «Добрый день, дорогие друзья! С вами снова любимая радиоколонна. Московское время 10 часов 15 минут. Передаем последнее объявление с ярмарки вакансий. Завершается набор в дополнительную группу землекопов. Всех желающих ждут у зеленого флага. Честь и хвала работникам-землекопам. Записывайся в землекопы. Присоединяйся к команде победителей. Докажи, что ты достоин быть лучшим». Оранжевый флаг собирает вокруг себя разнорабочих. Разнорабочий – это специалист многих профессий. Рабочий, звучит гордо. Слава труду, смерть неприятелю. Общим трудом, приближаем победу. Все, кто не с нами, против нас, успей в наши ряды. Мы стоим за правое дело. У оранжевого флага организована рабочая группа для женщин. Милые сударушки, только сегодня вы сможете заработать 20 рублей за помощь в контрольной и организационной работе. Спешите, попробуйте себя в профессиях администратора, помощника контролера, наблюдателя, ревизора. Всех желающих ждут у синего флага. Торопитесь. Количество мест ограничено. Дорогие чада, желаете помочь родителям, сделать подарок близким, друзьям или просто иметь личные средства? Специально для вас открыта запись в детскую трудовую группу у красного флага. Рабочий день детской группы ограничен 4 часами. По истечению рабочего времени дополнительно выдается премия и сладкий подарок. Напоследок, информация для любителей творчества Глафиры Суконниковой. Дорогие друзья, по вашим многочисленным просьбам, сегодня в 7 часов вечера состоится повтор спектакля «Артиллерийская баллада». В связи с большим количеством желающих, просим занимать места заранее. На этом все. Спасибо, кто был вместе с нами. До скорых встреч и берегите себя. Кутузов сидел за столом и с интересом рассматривал карту, переданную князем Ланиным, с подробной информацией о расположении французских войск. Пальцами, словно циркулем, мерил, крутил, передвигал по листу, старчески бубнил под нос. Допустим, где расположились войска, сколько солдат, коней, пушек, повозок можно увидеть с высоты в подзорную трубу. Определить название полков тоже можно, достаточно внимательно рассмотреть знамена и штандарты. Но, черт его разорви, как он узнал имена и звания командиров? Как? В дверь заглянул один из адъютантов. «Ваше сиятельство, князь Багратион просится с докладом». Князь оторвал взгляд от карты, прищурил глаза. «Скажи, пусть заходит». Багратион резко открыл дверь, зашел, громко стуча сапогами. «Разрешите доложить, ваше сиятельство, докладывайте. Господин генерал от инфантерии, я, ни черта, не понимаю, что творит этот коломенский выскочка. Ему приказали сидеть тихо, не стрелять, не взрывать, забиться как мышь под веник и тихо ждать завтрашнего утра. А он, Кутузов, хорошо зная горячий характер командующего 2-й Западной армии, сидел и молча ждал, когда гость выговорится. Багратион скривился, заскрипел зубами, собрал возле редута море людишек, выдал каждому по 10 рублей, разбил на группы и заставил заниматься непонятно чем, и протянул командующий, видя, что гость замолчал. «Маются дурью, ваше сиятельство, все, разом, мужичье, как муравьи, мечутся перед редутом, чего-то разгружают, загружают, переносят, перевозят, таскают, раскапывают, тут же закапывают, нанял ребятню, те бегают по площадке, раскидывают мусор, другие, вслед за ними, мусор собирают, а еще, позвал деревенских баб в помощники, зачем, ходит вокруг редута с бумажками, чего-то считают, то ли березки, то ли камушки, то ли траву в поле, пальцы слюнявит, ставит крестики, в пустые листы». Кутузов потер морщинистый лоб. «Какой-то непорядок, я бы даже сказал беспорядок. Вот и я заметил, ваше сиятельство, надо готовиться к битве, чистить оружие, форму латать, настраиваться на бой, молиться, завтра француз попрет, а он занимается непонятно чем, устроил балаган». «Да». Командующий побарабанил пальцами по столешнице, махнул головой князю. «Подойди-ка поближе, друг любезный». Багратион подошел к столу, наклонился. Кутузов поправил шинель на плечах. «Иван Петрович, я тут покумекал и решил, пока Ланин безобразничает, привлекая внимание французов к себе на левый фланг, возьмешь 2 артиллерийские бригады, стоящие у тебя в резерве, замаскируешь пушки под копны с сеном, солдатиков переодень в крестьян, и на вечерней зорьке привези и поставь, вот на это поле, в центре». Князь ткнул пальцем в карту. «А те копны, которые, там, потихоньку вывези». Приказ, ясен. Багратион удивленно посмотрел на карту, потом на Кутузова, заморгал глазами. «Так точно, ваше сиятельство, вот и чудненько. Давай, голубь сизокрылый, иди, выполняй, вечером, на военном совете, доложишь, а мне надо посидеть, подумать, дюжи противник у нас хитрющий, чего-то замышляет, уж больно странно расположил войска». Полковник Ланин рассматривал в подзорную трубу с вышки, как французские солдаты собирали и вывозили убитых. «Новиков, я», — отозвался подпоручик, стоящий неподалеку. Он подошел ближе, застыл в ожидании вопроса. «Докладывай, что у нас интересного». «Все как предсказывали, ваше высокоблагородие. Большая часть собирает трупы, треть лезет повсюду, ищет проходы. И каковы успехи? Со стороны леса, самые хорошие. Чем ближе подходит, тем больше становится погибших. Мрут как мухи. Агарков молодец, такое намастерил, диву даешься. Талант, ваше сиятельство. Цены, нет, просто заправский душегуб. Талант, это хорошо», — похвалили солдата. «Передай, с сегодняшнего дня присваиваю звание унтер-офицера. Поздравь от меня». «Есть, поздравить. А вот, со стороны ручья хуже. Посекло 11 человек, на 12-м сообразили. Притащили доски, бревна, длинные палки. Начали во все тыкать. Прошли первый ряд, сейчас разбираются со вторым. После третьего будут только ежики». «Ежики, говоришь?» — переспросил вселенец, рассматривая в трубу, как несколько солдат, вытягивая из одной ямы раненого, провалились всей группой в другую. «Ежики, тоже хорошо, ваше сиятельство. Я прикинул, вдруг французы сообразят, подгонит лошадей, зацепит веревками, растащит по сторонам, и получится проход для кавалерии, а дальше у нас ловушек нет, к редуту прямая дорога». Вселенец убрал окуляр от лица, внимательно посмотрел на собеседника. «Это ты верно заметил». Он пощелкал прибором, выдвигая, сдвигая трубу, выдал решение, давай-ка сюда Прохорова с ребятками, пусть раздвинет ежей, а между ними поставит мины, а еще найди наших умников, пусть прокатится на своем механизме вдоль последнего ряда, насадит чеснока, думаю, лишним не будет. К Ланину с Новиковым поднялся курьер, подошел ближе, отдал честь. Ваше сиятельство, только что поймали двух французских лазутчиков, отбрехиваются, сказывают, художники. Ланин широко открыл глаза от удивления. О, как, лазутчики, и не просто французы, а французские художники. Как интересно, пожалуй, поеду посмотрю. Унтер-офицер вместе с двумя патрульными подвели к Ланину связанных пленников. Вот, нехристи проклятые, везде лазили, высматривали, вынюхивали, чего-то рисовали. У этого, мольберт за спиной, наверное, главный, а тот мелкий, значит, соученик. Князь внимательно осмотрел знакомо-незнакомых художников, строго свел брови. А зачем засунули тряпки в рот? Ваше высокоблагородие, тощий слишком много разговаривает. А этот, указали на ученика, Федьке палец чуть не откусил, когда его обыскивали. Пришлось связать рты и заткнуть. Ланин внимательно осмотрел пленников, особенно молодого с наливающимся синяком под глазом. Мальчуган, не выдержав взгляда, покраснел, отвернулся. Новиков, вселенец, позвал подпоручика. Здесь, ваше сиятельство. Полковник кивнул в сторону незнакомцев. Спросил, как мы поступаем с немыми шпионами. Офицер обошел пойманных по кругу, ухмыльнулся. Дык это, пожал плечами, вешаем, или стреляем, а можем сперва расстрелять, а потом повесить, или, наоборот, повесить, а потом расстрелять. Все зависит от вас, ваше сиятельство, как прикажите. Можем одновременно и вешать, и стрелять. Князь повернулся в сторону унтера, услышал, так, что, давай. Патрульного похлопали по плечу, не занимай мое время, быстро повесь на ближайшей березе, потом прикажи несколько раз выстрелить, и патрулируй дальше. Фы, мы, гны, пойманные начали нервно дергаться, выпячивать глаза, пытаться что-то сказать. Господин полковник, старший патруля, решился на вопрос. Так они говорящие, просто у них кляп во рту. Новиков, вселенец, снова обратился к подпоручику, хитро посмотрел на него. Приподнял бровь. Да, ваше сиятельство, а что мы делаем с говорящими шпионами? Сперва на кол, потом стреляем, потом руки-ноги отрубаем, а в конце, все равно вешаем. За язык. Понял? Повернулись к унтеру. Так, точно, ваше высокоблагородие. Но, может, все-таки, перед казнью, допросите. А зачем? Шпионы, они и в Подмосковье, и в Москве, и в Коломне, остаются шпионами. Слушай, унтер, много задаешь вопросов. Не по чину. Тебе приказали, иди, вешай, и больше не отвлекай меня. Исполнительный патрульный не понимал игры полковника. Ваше сиятельство, а вдруг они знают тайну, мы их повесим и ничего не узнаем, думаешь? Ланин почему-то переспросил у Новикова. Все может быть, господин полковник, подпоручик кивал головой, сдерживая смех. Ой, ладно, уговорили. Князь подошел к старшему шпиону, резко вытащил тряпку изо рта, затем громко заорал в ухо по-немецки: «Wie heißt du? Weißt der Hirtischlatzke? Wahat der Fernseher das Funkgerte Verstetzkt? Сак, имя, звание, кто командир, сколько вас было в самолете, где пастый шлак, куда ты спрятал рацию и парашют, сволочь, говори, немец». Вражеский лазутчик в ответ вытаращил глаза, сглотнул слюну и неожиданно ответил по-русски: «Ваше сиятельство, это, я, ваш слуга Афанасий, я никакой не шпион, а это», он кивнул на побитого подростка, «мадмуазель Мари, я просто хотел увидеть и нарисовать поле боя, а, Маруся, она, как бы тоже художник, напросилась помогать». Стефан Лагранж, режиссер Коломенского театра, выглядывал из-за занавеси на огромное людское море, собравшееся на просмотр спектакля. Его темные глаза испуганно метались вправо, влево, словно соображая, в какую сторону бежать. У режиссера был нервный шок. Зрителей было не просто много, а безумно много. Это был третье выступление театра за неделю. В прошлые два раза зрители были, но не столько. Казалось, именно сегодня мир сошел с ума и собрал безумцев со всего света. Люди жаждали зрелища. Выступление задерживалось. Гул стоял такой, что хотелось куда-нибудь упасть, уползи, спрятаться и долго, долго никуда не выходить. Стефан собрал последние силы, спустился в палатку, где актеры готовились к спектаклю. Сочувствующе посмотрел на них. Все были в таком же возбужденно-подавленном состоянии. Всех трясла лихорадка. Лагранж сжал кулаки до синевы. «Д-д-д, друзья, Да-да, давайте соберемся и отыграем этот спектакль. Ничего страшного. Это просто небольшая нервозность перед выступлением. Зловещая тишина была ответом. Внутрь палатки заглянул князь Ланин. Обратился к режиссеру. Стефан, чего ждем? Уже 15 минут как должны играть? Хочешь, чтобы тебя разорвали зрители? Сейчас, ваше сиятельство, только соберемся и начнем. О, дорогие мои, Ланин внимательно осмотрел подавленную труппу. Да, вы тут совсем расклеились. Он неожиданно добавил в голос металла. Быстро, все, слушаем меня. Закрыли глаза, закрыли, я сказал, немедленно. Стефан, ты, тоже. Теперь, не спеша, начинаем считать до 100. Глубоко вздыхаем и очень медленно выдыхаем. Считаем про себя. Вселенец достал платок, навел на присутствующих актеров. Начал водить пальцами по ткани. Дышим, дышим, дышим. Не открываем глаза и считаем. Такого зрительского ажиотажа актеры Коломенский театра никогда не видели. Люди хлопали, топали, подпрыгивали, выплескивая эмоции. Это был какое-то массовое помутнение рассудка. Толпа, не отрываясь, в едином порыве, следила за каждым словом, шестом, движением происходящим на сцене. Энергия, идущая от людей, была настолько сильной, что, казалось, отрывала актеров от земли и буквально заставляла летать по сцене. Каждый зритель представлял себя на месте героев и проживал с ними жизнь, заложенную в сценарий. Все, до единого, желали походить на лихих офицеров-артиллеристов, стойко преодолевать трудности, бить неприятеля и получать награды от командования, а в конце обязательно жениться на раскрасавице-девице, которая вместе с ними служила и защищала родину. И даже, если не служила, все равно была похожа на главную героиню, красивую, веселую, задорную Шурочку, которая пела замечательные песни, как это, не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги. Подмосковные вечера. Подмосковные вечера. Композитор В. Соловьев Седой. Автор слов. М. Матусовский. Еще. Толпа шумела, не останавливаясь. Никто не собирался расходиться. Полюбившиеся герои выходили на поклон уже в 14-й раз. Гора из полевых цветов и травы, которую принесли в качестве признания, выросла до внушительного размера стога, и уже давно была выше человеческого роста. Вместо 15-го выхода на поклон, на сцене появился режиссер, который громким голосом пообещал, что как только появится свободный день от битвы, театр в тот же час соберется и даст новое представление. А сейчас он просит всех разойтись, так как актерам надо отдохнуть, а господам воинам вспомнить, что они защитники Отечества, и что у них завтра важная битва с французами. Князь Волконский светился от счастья, обнимал, прижимал и даже несколько раз поцеловал Ланина. «Фелицитатионс, вотри эксцеллинце, цеитаит маесту и уксиет чекуант, поздравляю, ваше сиятельство». Это было величественно и эпатажно. «Франц, меня-то за что? Это актеры сыграли превосходно, их надо благодарить». «Не скажите, милостивый государь». Князь никак не хотел отцепляться, эмоции переполняли его. «Не было бы вас, не было театра, а значит и актеров, режиссера и спектаклей». Кстати, хотел отметить занимательное наблюдение. Прислуживался к разговорам господ офицеров из других частей. «Так, вот, практически все, после войны, желают прикупить дом или усадьбу в Коломне, а по возможности перевести туда родственников. Зачем?» Брови вселенца удивленно поднялись от такой новости. «Чтобы чаще посещать выступления вашего театра, уж больно спектакли хороши, а еще, все до единого, хотят выкупить из неволи мадмуазель Суконникову, но, как только слышат сумму, за которую ее пытался купить австрийский император, сразу желание пропадает, либо перерастает в страстный порыв, выкрасть. Так, что, дорогой владелец театральных душ, надо бы нашей золотой птичке охрану приставить, ой, боюсь, украдут, увезут, не догоним». «Думаете?» – с сомнением протянул вселенец, выражением лица показывая, кому нужна крепостная актриса. Волконский не разделял легкомыслия князя. «Ваше сиятельство, убежден и уверен, причем, сделать стоит немедленно. Господа офицеры ждать не любят, и порой, действуют очень быстро и решительно. Громадный круг солнца, едва успел скатиться за лесную дымку леса, как в небе, над речкой, уже проснулись и замерцали первые желто-зеленые звезды». Темень медленно наползала на косматый лес, все застыло в этот час, деревья, травы, посевы, ребятушки, уже, наверное, заснули, подумала Варвара Потешкина. Она кинула встревоженный взгляд в сторону зашедшего солнца и, оглядываясь по сторонам, побрела по дороге. А впереди нее двигалась тень, непомерно длинная, вытянутая, подозрительная тень великанша. Ноги тени соединялись с ногами Варвары, а голова, повязанная платочком, покачивалась где-то за 3-9 земель, на зеленом лугу. Там же пропадала развилка дорожного пассажка. Женщина проскользнула в землянку, прислушалась к мирному посапыванию детей, убедилась, спят. Едва слышно, как вздох из женской груди, присела на лавку, достала дрожащими руками из котомки носовой платок, зубами развязывала узелок, вынула пачку 10-рублевых ассигнаций в количестве 16 штук. Это были все заработанные семьей Поташкиных деньги за участие в ярмарке вакансий. Волнуясь и дрожа, не зажигая света, в темноте, на ощупь начала пересчитывать. 1, 2, 3, 4, 4, 4. Едва слышно губами шептала Варвара. Руки дрожали. Голова предательски не желала вспоминать, какая следующая цифра после 4. 4, 4, 4, это 40 рублей. 4, именно столько розовых бумажек, больше всех из семьи, заработала 4-летняя Дуняша. Малолетняя хитрюшка умудрилась, каким-то образом, стереть чернила с указательного пальца и два раза получить деньги за появление на ярмарке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, следующую цифру снова забыли. Варвара сильно волновалась. Ранее, такие огроменные деньги, даже одну бумажку, в 10 рублей, она никогда не держала в руках, а сейчас у нее в платке, их было 16, или 15, а может 17, господи, перекрестилась несчастная женщина. Да чего же тяжело иметь большие деньги, нужно постоянно пересчитывать, думать про них, переживать и бояться потерять, а еще могут ограбить, убить, украсть, да и просто отобрать. Она глубоко вздохнула, попыталась успокоить выпрыгивающее из груди сердце и снова начала считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 9, подсказала Дуняша. Проказница незаметно подкралась к матери и во все глаза смотрела, как та перекладывает из одной руки в другую цветные бумажки. Следующая цифирь, 9. Девчушка раскрыла свои большие, как у кошки, зеленые, глаза, и громким шепотом начала забрасывать мать вопросами. «Ма, а мы, теперь, чегось, богатые?» «Да, прямо богатые-пребогатые, а че купим?» «Ой, а давай, поросенка, козу и корову, а еще дом и жениха Марфушки на коне». Она позавчерась, цельный божий день у ручья просидела, все про какого-то жениха думала. Интересно, в какую цену сейчас женихи с конями? Дорогие, небось, мне лет через 5 тоже потребуется, только я хочу, лучше, чем у Марфушки и красивей. Не надо мне жениха. 9-летняя Марфуша подкралась с другой стороны, зашептала в ответ. Купите лучше бусики, платьишко и сапожки новые. Тихо, всем, зашипела мать на дочерей. Ребят, разбудите, я лучше посчитаю по-другому. 10, 20, 30, 40, 40, 40, 50, едва слышно пробубнил 7-летний Ванька. К собравшимся в уголке бабам проснулись и подошли два брата. Старший из мужиков, в возрасте 7 лет, сразу взял быка за рога и внес, по-крестьянски, самое дельное предложение. Коня брать надо, конь нуженный в поле и в хозяйстве, и если чё, вырасту, поеду на нем воевать. Младший 5-летний Прошка подбоченился, боевито свел брови, возразил уже в полный голос. «Ванютка, бога, побойся, думаешь только о себе. Он, значит, вырастет, пойдет воевать. А я че, должен с бабами сидеть, лавку протирать? Ты, младший, тебе на роду написано». «Ничего подобного». Мальчуган строго притопнул ногой. «Отдайте мою долю, я куплю пистоль, или саблю, а лучше ружья, и пойду воевать. С ружьем, меня точно никто не прогонит». «Мал еще для ружья?» Брат угрожающе вытянул руку и показал кулак. «Это, ты, мал, и уши большие, а мне, в самый раз». Так, мать строго поднялась с места, осмотрела голчат. «А ну, быстро все по местам и спать, сама решу, что делать с деньгами». Нашлись, тут, советчики. Ишь, народились, как с куста свалились. Часть 2, глава 7, прелюдия 7. «Сегодня я буду кутить, весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. Приготовьте посуду, чашки, тарелки, я буду все это бить. Уберите хлеб из авина, я подожгу авин». Фильм «Обыкновенное чудо». Эдвард Торнтон, посол Англии в России, закончил читать свежие новости в журнале «Вестник Европы». Перевел взгляд на своего помощника и удивленно произнес: «Не может быть, сэр, помощник закивал головой. Я думаю так же, не может. Скорее всего, русские запустили через свой скандальный журнал чудовищную провокацию. Подожди, Патрик, дай собраться с мыслями. Он перечитал новость еще раз. Последнее известие с полей сражений. Уникальный бой под Шевардино. Впервые в истории. Самая бескровная битва со стороны русских войск. За первый день Бородинской баталии русские воины не потеряли ни одного воина. Нет даже раненых. Со стороны противника более 10 000 погибших и раненых. Французский император надеялся, одним мощным ударом, в сжатые сроки, с лихого наскока, опрокинуть русские войска. Но, молодой талантливый полковник князь Ланин, под руководством мудрого генерала от инфантерии князя Кутузова, в кратчайшие сроки, смог построить уникальную систему укреплений, которая не позволила не то, что приблизиться к нашим войскам, а даже сделать прицельный выстрел в ответ. Многочисленные атаки вражеского войска, с раннего утра 7 сентября до позднего вечера, разбивались о наши укрепления, как волны о надводные рифы. По итогам первого дня героического противостояния нашими войсками уничтожено 3 пехотных, 2 кавалерийских и 1 артиллерийский полк. Погибли 2 генерала, захвачено в целости и сохранности 36 орудий и множество подвод с ядрами и зарядами. Слава русским воинам и талантливым полководцам, чудо солдатам, которые продолжают доблестные традиции Суворова, румянцами императора Всероссийского Петра I. Через минуту Тарнтон смог справиться с чувствами и снова заговорить. Наполеон не мог проиграть бой московитам с таким результатом. Если было наоборот, я бы поверил, но, чтобы они, без единой царапины побили французов, это немыслимо. Дипломат, прищурив глаза, посмотрел на помощника, начал рассуждать. Может, это какая-то тайная политическая игра Александра I, или специально подстроенная дезинформация. Ну, не бывает сражений с таким результатом, чтобы, с одной стороны, больше 10 000, а с другой ни одного. Постойте, внезапно догадка посетила англичанина. Он посмотрел дату выхода журнала, 9 сентября, а сражение, как они пишут, состоялось 7-го, а сегодня 10-е. Новости о битве не могли так быстро дойти до Петербурга, а следовательно, их не могли узнать, и уж тем более напечатать. Выходит, это ложь, что и требовалось доказать. Ух, выдохнули с облегчением. Чертовы бульварные журналюги. Он спокойно выпрямился в кресле. Это же надо? Почти поверил. В дверь постучали. Заглянул секретарь. «Милорд, я расшифровал голубиную почту из Москвы. Прошу взглянуть. Там весьма любопытное сообщение». Посол взял бумаги. Начал читать. Его лицо стало медленно наливаться краской. «Сэр, что-то плохое». Поинтересовался помощник. Подтверждение от надежного источника. Наполеон, действительно 3 дня назад, принял бой в 100 километрах от Москвы. И весь последующий день убирал с поля боя убитых и раненых. У русских погибших не было. Похоже, они устроили Бонапарту какую-то пренеприятную ловушку, что скорее всего задержит продвижение его войск. А нам эта задержка не принесет ничего хорошего. Войска Кутузова могут почувствовать уверенность и ужесточить сопротивление. А еще к нему может подойти подмога. Да, подвели итог размышлений. Неприятное сообщение. Помощник, видя, что начальство расстроилось, решил подсластить пилюлю, взбодрить его своей занимательной новостью. «Сэр, если вас утешит, мы немного в плюсе от этого события». «Не понял», — Тарнтон хмуро свел брови. «В каком плюсе?» «Поясни, в прошлом номере журнала была очередная викторина с вопросами. Там предлагали отгадать, сколько пушек захватит русская армия в первый день битвы за Москву. Вариант А – от 1 до 50, вариант Б – от 50 до 100, и вариант С – свыше 100 пушек. Я отгадал, отправив в редакцию вариант А. Теперь они подарят мне первые 3 книги из собрания сочинения Ивана Танина в оригинальном кремовом переплете. Сейчас съезжу в типографию, заберу выигрыш и поставлю вам в кабинет. Гости будут приходить и любоваться». Посол недовольно посмотрел на помощника, после чего топнул ногой и высказал со злостью. «Лейтон, как ты надоел со своими дурацкими викторинами!» Но, милорд, удивленно повели плечами. «Кто же знал, что мне будет вести в России? Значит, так, с завтрашнего дня, прекратить, никаких викторин, конкурсов, вопросов, ответов, особенно в русских журналах, в особенности в Вестнике Европы». Глава 7. Туман медленно растворялся в лучах утреннего восхода. Солнце появилось, но не поднялось еще из-за леса и только золотило края облаков, пестрой дымкой разметавшихся у горизонта. Командующий 2-й Западной армией Иван Петрович Багратион, разгребая ногами сполохи молочно-белых ручейков, поднялся на холм, достал подзорную трубу, стал рассматривать проявляющиеся очертания окрестностей. «Дьявол, разорви этого недоделанного генерала!» — выругался он, не отрывая взгляда от окуляра, обратился к адъютанту. «Григорий Васильевич, поглядите в сторону поля, возле холма. Этот ненормальный, все орудия, которые до этого прятал и скрывал, вытащил в поле, поставил в линию, без прикрытия, без защиты, приготовился стрелять. Как думаете, у него мозги есть?» Полковник Рощин, со своей стороны, смотрел в другую сторону, увидел появляющиеся из тумана силуэты, удивленно перевел взгляд на князя. «Ваше сиятельство, вы удивитесь, но французы тоже выстроили орудия в линию, установили еще теснее друг к другу, и похоже, как только рассеется туман, собираются вести огонь в нашу сторону». Командующий не поверил полковнику, повернул трубу, навел резкость, рассмотрел позиции неприятеля, чертыхнулся. «Они, что, черти драные, собрались устроить дуэль, тут расстояние меньше 400 метров, не могу знать». Гущин повел плечами. Князь внимательно осматривал противоположную сторону, считал пушки. Французы споро заряжали, готовились к стрельбе. Он вернул трубу на позиции 22 бригады, забормотал: «Наши-то чего тянут, где подготовка к бою, где зарядка орудий? Этот, ненормальный, думает стрелять?» Русские солдаты, все как один, повернули головы в сторону наблюдательной вышки, где находился князь Ланин, ожидали от него знака открыть огонь. Багратион перенес наблюдение на вышку, нашел командира бригады. Тот расслабленно стоял в половину оборота к полю боя, опирался локтем на перила, беззаботно вел разговор с офицерами. «Да он, идиот, горячая кровь ударила в кавказскую голову. Что он творит? Возьми трубу, олух!» — крикнули изо всех сил, как будто могли докричаться. «Посмотри в поле!» — показали рукой. «Сейчас француз не оставит камня на камне от твоих пушек. Из солдат будет мясо и куча дерьма». Французы начали разжигать фитили. Командующий повернулся к адъютанту, схватил за грудки: «Григорий Васильевич, милейший, срочно, немедля, седлайте коня, скачите и предупредите этого недоумка, если, конечно, успеете». Утренняя дымка тумана медленно таяла, открывала очертания подготовленных к бою пушек. 138 чудовищ, в тесный ряд, с одной стороны и 96 с другой, хищно смотрели в глаза друг другу, пускали ядовитые слюни, облизывались, ждали, когда туман рассеется полностью, готовились отправить ядра в глотку друг другу. В округе повисла мертвая тишина, которая бывает, когда два профессиональных стрелка навели пистолеты, подошли вплотную, и смотрят в лицо, ожидая какого-нибудь стороннего сигнала, чтобы выстрелить. Шла игра нервов. Кто? Кого? Первыми не выдержали французы. «Огонь!» — прозвучала команда откуда-то со стороны. «Огонь, огонь, огонь!» — эхо побежало вдоль цепочки от пушки к пушке. Солдаты засуетились, начали поджигать фитили. Через миг-другой прозвучали громкие выстрелы. Стволы окутались дымом и ядра со свистом понеслись в сторону северных варваров. Однако, пролетев не более десятка шагов, они внезапно потяжелели и грузно плюхнулись на землю. Русские пушки молчали. Ответа не было. Артиллеристы чего-то выждали. Не открывали огонь. Смотрели куда-то в сторону. Первым от такой чудовищно криворукой стрельбы пришел в себя полковник Патрик Люмуа. Он бросился к молодому, щуплому капитану и завис над ним с высоты своего почти двухметрового роста. «Это, что за стрельба? Дьявол, тебя разорви!» «Не могу знать, месье!» — капитан развел руки. «Похоже, что-то с порохом. Скорее всего, какая-то часть отсырела. Так, зарядите заново». Ткнули шпагой в сторону противника, пока эти олухи не очухались и не открыли ответный огонь. «Живее! Есть!» Капитан побежал в сторону ближайшего расчета. Испугавшись, стал лично отдавать команды к зарядке орудия. Спустя 15 минут на поле боя по-прежнему была тишина. Французы разбирались, что происходит, почему не стреляют пушки. Русские молча стояли у орудия и смотрели в сторону неприятеля. Французских артиллеристов это нервировало. Они пытались начать сражение, у них не получалось. Противоположная сторона тоже не открывала огонь, как будто давала фору более слабому противнику выстрелить первыми. Генерал Легран подъехал к маршалу Мюрату, отдал честь, начал доклад. «Небольшая заминка, ваша светлость, непредвиденная ситуация». «Какая, к чертям собачьим?» — Непредвиденная ситуация. Мюрат в ярости сдавил подзорную трубу, согнул почти пополам, отбросил в сторону. «Почему не открываете огонь?» Легран пожал плечами. «Не можем понять. Ядра, подготовленные к стрельбе, утяжелились в несколько раз». Маршал не принял ответа. Мгновенно покраснел, повысил голос. «И что, из-за такой глупости не стрелять? Найдите другие ядра, добавьте пороха, либо придумайте что-то еще. Но, только, обеспечьте огонь. Ваша светлость, стараемся. Плохо стараетесь. Стоило мучиться ночь, перетаскивать пушки через ловушки, а теперь они отказываются стрелять. Легран, я недоволен, даю полчаса, если не начнете стрельбу, командовать артиллерией будет другой генерал». «Ясно, да, ваша светлость». Мюрат повернулся в сторону порученцев. «Позовите графа Дефуля, немедленно». «Здесь, мой маршал». Генерал подошел к Мюрату. «Габриэль, у нас проблемы с артиллерией. Мне нужно полчаса, чтобы разобраться. У варваров тоже проблемы. Возможно, закончился порох или снаряды. Твоя задача – возьми два полка пехоты. Пройди, вон те шипастые ограждения. Построй колонны в несколько шеренг и ружейным огнем отвлеки русских. Если продолжат молчать, иди в атаку и захвати пушки. Ты понял меня?» «Так точно». Князь Багратион кипел, бурлил и сыпал искрами. Чертовщина, происходящая на поле боя, ему решительно не нравилось и было абсолютно непонятно. Почти 2500 огнедышащих монстров стояли друг против друга, на расстоянии мушкетного выстрела и молчали. Вокруг одних бегали, суетились солдаты, возле других спокойно стояли, чего-то ждали. Полковник Рощин вернулся к месту наблюдения, слез с коня, быстро подбежал к командующему. «Ну, Багратион выдохнул с такой силой, будто пытался сдуть листву с ближайших деревьев. Узнал, почему этот рогатый черт не стреляет». «Так точно, ваше сиятельство», — говорит, ранним утром к ним перебежал французский дезертир. «Сказал, среди артиллеристов Наполеона зреет заговор. Дал слово дворянина и офицера, что стрельбы со стороны пушкарей не будет. Что за ерунда?» В глазах Багратиона бушевало безумство. «Как можно верить какому-то перебежчику? Мы на войне, полковник. Здесь все решают слова императоров, а не каких-то мелкопоместных дворян. И тем не менее, ваше сиятельство», — Рощин развел руками. «Как видите, пушки французов молчат. К дьяволу французов, к дьяволу их пушки. Ты скажи, почему наш ирод не стреляет?» Полковник выпрямился. Постарался объяснить простыми словами. «Дело в том, полковник Ланин, со своей стороны, тоже дал слово чести дворянина и будущего генерала, что не будет стрелять во французских пушкарей, если те не откроют огонь. Что о?» Выдох рев был еще сильнее, чем в начале разговора. «Какое, к лысым чертям, слово будущего генерала? Он собирается воевать 400 метров до противника. 400. Ет и ламис ен плаце унцорбс де баллит. А он устроил кардебалет. Франц». К Багратиону на холм поднялся один из адъютантов. «Прошу простить, ваше высокопревосходительство. Посмотрите в сторону французского войска. Они обошли пушки и выстраивают пехоту в коробке. Собираются атаковать». Князь быстро поднял трубу, осмотрел расположение неприятеля, повернул прибор в сторону наблюдательной вышки, нашел Ланина, который по-прежнему не проявлял знаков беспокойства, принял расслабленную позу, держал в руках кружку с каким-то напитком, мечтательно смотрел куда-то вдаль. Багратион хмыкнул, ехидно переспросил у полковника: «А почему сейчас не стреляет? С пехотой, вроде, договоренности не было, а уезд цеку Илфайту не по усекхе, или у него чайный перерыв?» «Франц, господи!» Посмотрели на небо. «Откуда берутся такие идиоты?» «Ваше сиятельство, я знаю, почему не стреляет». «Почему?» Полковник ткнул рукой в наползающие со стороны леса облака. «Он ждет, когда дым закроет видимость в поле». Князь Ланин, в образе всезнающего ученика-отличника, стоял перед доской, на которой была нарисована красочная карта окрестностей с широкими красными и синими стрелами. Он, важно поправив невидимую дужку очков, начал выступление перед завучем и педагогическим советом. Роль завуча выполнял генерал от инфантерии князь Кутузов. В качестве учителей из педагогического совета были господа генералы. Вселенец поводил указкой по левой части карты. Таким образом, Наполеон сегодня, в течение дня, создавал картину ложных атак на левый фланг, использовал несколько пехотных полков, которые больше обозначали действия, чем воевали. Они заходили в задымленный квадрат, попадали под мои пушки, получали небольшой урон, тут же выходили, делали перерыв и снова заходили. Вся остальная армия активно маневрировала глубоко в тылу. Полковник передвинул указку в центр, показал на реку. В это время саперы неприятеля дополнительно возвели еще 4 моста к имеющимся 2, через реку Калач, прямо по центру. Здесь, здесь, здесь и здесь. К вечеру большая часть французов, набегавшись, стянулась к реке, в связи с чем четко прослеживаются дальнейшие действия. Я со 100-процентной уверенностью утверждаю, завтра, рано поутру, сплошным потоком, они перейдут по мостам реку, обойдут мой левый фланг и хорошо укрепленный правый, и прямым потоком двинутся на стоящие по центру войска 2-й армии Багратиона, как раз в то место, где до сих пор достраиваются семеновские флеши. Указку убрали за спину, повернулись лицом к присутствующим генералам. В связи с приведенными фактами, прошу рассмотреть следующий план баталии. Ночью, к стоящим вдоль реки пушкам, замаскированным под стога с сеном, предлагаю подтянуть все мои пушки, расставить в ряд как можно ближе друг к другу, и в момент завершения переправы большей части войск неприятеля, открыть ураганный огонь с высокого берега. Французы, попав под обстрел, попытаются отойти. Я в это время взорву плотину, которую построил один из помещиков еще весной. Вода поднимется и большим потоком затопит более низкий левый берег, сорвет мосты. Французы окажутся в западне, впереди пушки, позади река. Мостов нет, брода через воду нет, там все в ежах и препятствиях. Думаю, часа через 2 непрерывной стрельбы с большой частью войск Наполеона будет покончено, либо убито, либо утоплено. Произойдет символический финал. Пушки начали это сражение и закончат его, принеся славу артиллерии русским воинам. У меня все. Вселенец театрально склонил голову, ожидая одобрения окружающих, а возможно даже и аплодисментов. Странная тишина повисла в штабной избе. Все смотрели на Кутузова. Командующий армией расцепил руки, сжатые в замок, поправил шинель, посмотрел сквозь густые брови на Вселенца, как-то непонятно произнес: «Да, довоевались». Побарабанил пальцами по столу, обратился к полковнику: «Ваше сиятельство, господин Ланин, голубчик, давай-ка, мы продолжим совет, а вы, пойдите, погуляйте, подышите свежим воздухом, как закончим совещаться, вас позовем, я, против». Один из присутствующих поднялся с места, как только за Ланиным захлопнулась дверь. Никому неизвестный полковник указывает нам, боевым генералам, что делать и как воевать. Да, еще с Наполеоном. И я, против, его поддержал сосед в звании генерал-лейтенанта. Дожили. Выскочки и подлизы командуют армией. Начальник штаба русской армии Бениксин покряхтел, не спеша поднялся и пробубнил с небольшим акцентом: «Господа, я вообще не понимаю, это кто и что сейчас было». Кутузов подождал, пока недовольные немного утихнут, откинулся на спинку кресла, умиротворяюще произнес: «И тем не менее, господа, князь Ланин, в отличие от всех нас, воюет с французами, 3-й день, и довольно успешно». С места подскочил Багратион: «Простите меня, ваше сиятельство, но, по-моему, он мается дурью, а не воюет. Сегодня утром учудил, решил вообще не стрелять, видите ли, дал слово чести, в ответ на обещание французского перебежчика. Полдня сидел, пил чай, болтал с офицерами, страдал бездельем, и это, когда расстояние до неприятеля меньше 400 метров. Слава богу, поперла пехота, пришлось начать сражение, а то, просидел бы до вечера». Господа генералы, командующий 1-й армией Барклай де Толли решил внести свою лепту в разговор: «А мне предложение князя нравится, разбить француза одними пушками. По-моему, это прекрасно, есть в этом что-то такое от великого короля Швеции Густава, тот, тоже, все время, пытался воевать одними орудиями, а мне, не нравится», не вставая, высказался Бениксин. «Князю Ланину до Густава Адольфа, как крестьянину ползком от Питера до Берлина, и мне, не нравится». Генерал Горчаков поддержал Бениксина: «Сколько отступаем, сколько прошли дорог, намесили грязи, наглотались пыли, солдаты, злые как черти, жаждут битвы с французом, рвутся в бой, зубами готовы рвать неприятеля, а здесь, окажется, раз, два и все, французы утонули, ни драки, ни наград, ничего, спасибо за участие, расходимся, государю-императору отпишем, простите нас, французы утонули, мы, слава богу, живы-здоровы, возвращаемся домой». «Ваше сиятельство, генерал от инфантерии Кановницын последним поднялся с места, взял слово: в Европе не поймут. Не дай бог, разобьем Наполеона таким образом. Скажут, русские победили недостойно. Им помогли дьявольская хитрость, счастливый случай, стечение обстоятельств, лес, река, вода, погода. Короче, приплетут все, что можно и нельзя, дабы очернить нас и нашу армию. Багратион вскочил вне очереди, громко отодвинув стул. Нужно принять бой и победить в честной баталии. Клинок к клинку, штыком к штыку, а не как этот кролик, сидеть и стрелять из укрытия. Поддерживаю. Согласен. Верно сказал. Голоса присутствующих слились в единый хор. Педсовет прошел неудачно. Педагоги не оценили знания, навыки и передовые идеи ученика. Было принято решение пропустить французов через реку Калач, встретить противника у семеновских флешей лицом к лицу и дать бой. Молодому дарованию, со своей стороны, пошли навстречу. Все-таки человек старался, готовился, получал рекомендации от влиятельных особ. Паренька немного пожурили, но признали перспективным, активным и любознательным, что сейчас большая редкость среди подрастающего поколения. Решили поддержать морально, для дальнейшего карьерного роста определили в помощь квалифицированного наставника, который мог бы, на личном примере, показать, как правильно познавать военную науку. Совещание у Кутузова закончилось, все присутствующие разошлись. Багратион подошел к Ланину, посмотрел орлиным взором с высоты генеральского полета на мелкую сошку, взятую на поруки. Четко произнес: «Милостивый государь, зарубите на носу, я воюю, так, как воюю. Ма девиси есте ля саут, ла манувре, ла рапидите. Мой девиз – натиск, маневр, быстрота, Франц, только так, а не иначе. Поэтому никаких советов, рекомендаций и прочего на поле боя не будет. Что бы ни случилось, всегда, везде находитесь рядом, в группе с посыльными и адъютантами. Смотрите, вникайте, учитесь. И никаких вопросов, до всего доходите своим умом. Ясно? Так, точно». Полковник вытянулся в струнку. «Ваше высокопревосходительство, разрешите задать последний вопрос? Если последний, задайте, отвечу. Но, это будет последний вопрос на сегодня, завтра и последующие дни. Надеюсь, это тоже должно быть понятно». Вселенец достал платок, развернул его, начал водить пальцами. Генерал Кановницын с раннего утра весь измученный, не спавший, с большими кругами под глазами, пришел к Кутузову. Командующий встал до рассвета, сидел за столом, пил чай, думал о чем-то своем, осмотрев гостя, удивленно поднял брови. «Петр Петрович, голубчик, что-то случилось, ваше сиятельство, разрешите доложить, докладывайте. Не знаю, какая муха укусила князя Багратиона, но, после совещания, он спешно собрал все командование 2-й армии и развил сумасшедшую деятельность. Он вместе с полковником Ланиным будто сошли с ума. Так, стоп, что ты сказал?» «Я сказал, он вместе с князем Ланиным всех загоняли. Подожди, родной дорогой, ничего не понимаю, давай, все с самого начала и по порядку». Пока Багратион с Ланиным ехали на место расположения 2-й западной армии, стали чуть ли не лучшими друзьями, приятелями. Только добрались, тут же собрали военный совет. Приказали командирам артиллерийских бригад выдвинуть на переднюю линию все имеющиеся орудия. Полковник дополнительно привез часть своих пушек и почти все захваченные у французов. Итого общее количество стволов, с расположенными в семеновских флешах, составило более 400 единиц. Потом, они подняли на ноги всех свободных крестьян, солдат, мастеровых, ополченцев. За сумасшедшие деньги, 20 рублей за ночь, куча народа бросилась работать. Люди спешно доставляли на подводах заготовленные ранее мешки с песком и обкладывали пушки. Одновременно с простыми работниками, Ланин притащил своих коломенских мастеров, которые тут же бросились слева от оврага, рыть волчьи ямы и разбрасывать чеснок, а справа от ручья, устанавливать какие-то мины. Чтобы противник ничего не увидел, впереди, метров за 50 от флешей, зажгли костры, напустили дыма. Сейчас, когда костры прогорели, перед флешами уже все замаскировано, как перед редутом в Шевардино. «Это все, в гневе», — произнес разозлившийся Кутузов. «Ничего такого в планах вчерашнего военного совета не было. Про пушки вообще речь не шла. Никак нет, ваше сиятельство. Багратион предположил, что как только вы узнаете новости, тут же изволите поехать, все осмотреть. Поэтому оставшиеся секреты покажет на месте». Кутузов поднялся из-за стола, накинул шинель на плечи, двинулся в сторону выхода. По ходу начал бубнить: «Еще как поеду. Вот ведь, черти полосатые, натворили дел, а этого Ланина надо было сразу отправить в Петербург. Так, нет, приставил к Багратиону, хотел как лучше, а оно, ишь как получилось, аукнулась моя доброта. Эпилог. Большая часть присутствующих на военном совете радовалась и искренне поздравляла князя Багратиона с Викторией. Командующий второй западной армией улыбался, светился и переливался от счастья. «Господа, господа, послушайте». Эмоции захватили его. Он говорил громко, с надрывом, не стеснялся силы своего голоса и ни на кого не обращал внимания. «Сегодня была выдающаяся баталия. Я дрался одними пушками, господа, одними, мать его за ногу через косяк, пушками. Это было феерично, господа». Кто-то со спины похлопал генерала по плечу. «Поздравляю. Жаль, с нашей стороны мало раненых и почти нет убитых. Было бы их больше, тогда победа вошла в историю, как самая кровопролитная с обоих сторон. А так, просто победа. Но, тоже хорошо. Петр Иванович, молодец, чертовски проницателен и удачлив». И снова, «Бог рати он». Продолжали звучать поздравления со всех сторон. И тем не менее, господа, счастливый победитель не слышал никого кроме себя. Французы поперли по центру как тучи, а у меня с князем Ланиным еще с ночи все было подготовлено и каждый метр утыкан орудиями. Они заходят слева, а в той стороне волчьи ямы, чеснок и пушки в упор. Нападают справа, там мины и еще больше пушек. После трех-четырех атак они притащили свои орудия. Много. Целую кучу. Развернули. Поставили. Зарядили. А они не стреляют. Представляете, господа, не стреляют. Ни одна. Зато мои не останавливались ни на миг. Бах! Трах, бабах, все в пороховом дыму, копоти. Солдаты неприятеля бегают, суетятся, не могут понять, что происходит. Зато я разобрался, подтащил пушки ближе, и как вжарил, смешал грязью с песком все их расчеты. А потом французы снова пошли пехотой, а я их картечью. Они решили обойти справа конницей, а у меня там мины и чеснок, и орудий. К тому времени Ланин еще подтащил, сунулись влево, трупов еще больше. А потом, когда убитых стало не просто много, а много до безобразия, Наполеон бросил все и отступил. Начальник штаба русской армии Бениксин завистливо прокряхтел: «Счастливчик, ваше сиятельство, провели такую красивую баталию, еще бы точно знать, сколько побили французов». Багратион удивленно посмотрел на Бениксина: «Милейший, сколько убил, пока не знаю, а вот, пушки, брошенные французами, посчитал, более 300». Кутузов, кряхтя и вздыхая, ходил вдоль стола из стороны в сторону. В нескольких метрах от него застыл, вытянутый в струну, князь Ланин. Наконец командующий остановился, задумчиво посмотрел на полковника: «Милостивый государь, я принял решение отправить вас с извещением о произошедшей Виктории к государю-императору. Вам надлежит немедленно принять пакет с документами и срочно выехать в Петербург». Раздался скрип зубов со стороны полковника: «Ваше сиятельство, разрешите вопрос, слушаю». «Почему я? Неужели нет более достойных?» «Отвечу, достойные есть, а вы? Потому, что нарушаете приказы и лезете не в свое дело. Рано вам еще командовать армией, понимаете?» «Рано, так точно, понимаю. Разрешите идти, идите». «Кстати, полковника остановили у самой двери. В своем отчете я отписал государю прошение о присвоении вам чина генерала-майора. Несмотря на ваше возмутительное поведение, я считаю, своей службой вы заслужили это высокое звание. Теперь, все, можете идти».